50 лет, из них почти половина уже прошла в годы относительной свободы. Братья и сестры, это тоже история. Это история уже годы свободы. Как они прошли? Как прошла наша с вами жизнь? Из Евангелия от Иоанна, из 15 главы, я прочитаю 16 стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Иисус Христос говорит: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». «Я вас избрал и поставил». Другими словами, я имею для вас назначение. Я предназначил вас для того, чтобы вы приносили плод. Братья и сестры, какой плод мы сегодня в день пяти или в год 50-летия приносим нашему Господу? Как братство, как объединение, как церковь поместная, как каждый из нас лично. Какой плод мы приносим Господу? Друзья, когда-то народу израильскому было заповедано на праздник не приходить с пустыми руками. Не приходить. Не приходить. Надо было что-то нести, в руках Господу принести плод. С каким плодом мы сегодня приходим к Господу? Мы очень рады, братья и сестры, что действительно, братья уже свидетельствовали, в наших церквах много деток, много детей, молодежи становится все больше и больше. Последние годы, ну как уж молодежь, довольна или недовольна, но уже общее собрание, молодежное общее общение мы уже не проводим по всему объединению. Отдельно собираются в Челябинске, отдельно в Отрадном. И, кажется, меньше не собирается. И вот и в Челябинске полный молитвенный дом, и у нас в Отрадном все больше и больше молодежи собирается. Друзья, слава Богу, это радует. Это радует. Я хотел бы немножко сказать об очень важном служении в церкви, о служении благовестия. К этому мы призваны, друзья, призваны. В общем-то, благовестие проходило всегда, и в годы гонений. Я помню мою молодость. Я очень рад и доволен, что застал то время еще. Братья и сестры, мы пели в электричках, куда-то ехали. Мы составляли тогда трактатов еще. В братстве не выпускались такие трактаты. Мы составляли фотомонтаж такой. Вот что-то составим на снимем фото, размножим, где-то бросали в почтовые ящики, людям раздавали и так далее. Сильное благовестие было перед миром этим, перед властями, суды, следствия. Вот, братья и сестры, сколько большого свидетельства было и во времена гонения. Был у нас в объединении очень благословенный брат, благовестник, который горел душой за благовестие в те годы. Это был брат Бронислав с Магнитогорска. Он зажигал молодежь, там поручал кому-то какие-то открытки закупать, подписывать, раздавать эти открыточки. Где ж только мог, свидетельствовал о Господе. Это был человек-благовестник, брат-благовестник с большой душой. Друзья, личный пример наших старших братьев, как они горели благовестием. Когда наступила свобода, друзья, и в нашем объединении, слава Богу, благовестие как-то подхватили сразу, друзья. Первые библиотечные служения. Помню, с библиотекой мы выходили в городе Тольятти возле большого торгового центра. вокруг толпа. К концу библиотеки никаких книг больше нет. Люди записывались в очередь. Вот если этот принесет эту книгу, я следующий буду, чтобы ее взять. Сестры не успевали записывать. Тогда все под запись. По паспортам выдавали книги читать. Друзья, это было время благовестия, первые палаточные благовестия, большие благовестия в домах культуры, в клубах. Магнитогорске, друзья, усердствовали в этом, в Челябинске, в других местах. Пермская молодежь, наверное, помнит, кто-то, братья, еще помнят, как большое благовестие проводили где-то на вокзале в Нижнем Новгороде или где-то несколько часов проводили служение в большом вокзале при большом стечении народа. Друзья, это благословил Бог, открыл двери благовестия. Но какой плод мы принесли, братья и сестры, это другой вопрос, другой вопрос. Несколько еще благословенных моментов, друзья. Помним, как мы молились о некоторых городах в нашем объединении, составляли когда-то список городов со 100-тысячным населением. Молились когда-то за город Курган, Курганская область, областной центр. Нет нашей церкви. Слава Богу, сейчас есть церковь, есть молитвенный дом. Молились за Оренбург в свое время. Нет нашей церкви. Были две или три сестры. Вот так приезжали братья к ним с вечерей. И все на этом. Большой город. Помню, заехали мы с братьями. Так договорились, ну что можем делать для этого большого города? Нас несколько служителей было. Заехали в посадку возле этого города, Оренбург. В посте были, молились, читали Слово Божие. И брат открывает слово такое, и оно нам так стало по сердцу. И читает Иезекииль, 48 глава, 35 стих. А имя городу с того дня будет Господь там. И это как печать для нас все. Господь там в этом городе. Слава Богу, есть там церковь, проводятся служения, есть молодежь, есть дети, есть молитвенный дом. Слава Богу, друзья. Молились за город Орск, молились за город Соликамск. Молились за Балаково. Слава Богу, друзья, есть там сейчас группы нашего братства. Друзья, составили, ну так, по инициативе, может быть, так, с братства была инициатива, даже зарубежных миссий интересовала их, составили карту. Карту объединений нашего братства по областям. И дали, чтобы братья могли бы отметить, где, в каких районах, как прошло благовестие. Какие районы уже полностью охвачены благовестием, какие частично, а где не было еще благовестия. Друзья, нас радует, что в Оренбургской области в последние годы очень довольно усердно так потрудились с благовестием, поучаствовали друзья даже за рубежа, с Германии несколько групп приезжало, благовестие проводили в Оренбургской области. Слава Богу, как-то эта область более так оживилась. Есть у нас области, которые почти полностью охвачены благовестием уже. Но, друзья, еще далеко не все сделано. С чем мы пришли к этому юбилею? С каким плодом, друзья? С каким плодом? Как мы лично поусердствовали? Как мы в объединении, друзья? Есть у нас еще значительные белые пятна в Ульяновской области. Есть некоторые районы Башкирии, горные районы Челябинской области, Курганской области и так далее, друзья. Я думаю, в каждой области есть еще неохваченные районы, неохваченные благовестием. К сожалению, вот даже в нашей области, друзья, есть город более 100 тысяч жителей, Новокуйбышевск возле Самары, так и нет еще нашего собрания. Нет там нашей группы. Были там сестры, но и вот сегодня там нет никого. Друзья, вот она еще, вот они неохваченные области. Все ли мы сделали, что могли бы сделать, что могли? Братья и сестры, недавно я слышал удивительное свидетельство, и мне стало стыдно за себя лично. Стыдно, я еще так не благовествую. Друзья, есть благовестники, ездят на машинах, есть, которые на поездах, на самолетах ездят куда-то, на катерах благовестие. А я расскажу об удивительном благовестии. Недавно заезжали в одну семью, старички и муж с женой. Так они обрадовались, она рассказывает. Попала в больницу с тяжелым диагнозом, в палату тяжело больных. Повелели лежать, не вставать. А палата тяжело больных. Вечером уже темнеть стало, кто стонет, то еще как-то. Одна женщина там подальше на одной койке ругаться стала, сквернословить от этих болей, переживаний. Она говорит, я сползла с койки. Стоять-то не могу. Сползла с койки и на четвереньках поползла к ней. Доченька, ну что ты ругаешься? Ну, давай лучше помолимся, Господь, это больше поможет. И начала с ней беседовать. На четвереньках поползла на благовестие. Друзья дорогие, все ли мы сделали, что могли? С каким плодом мы пришли сегодня к юбилею? Как у нас в церквах, друзья? Увеличилось ли число крещаемых? Пополняется ли церковь наша из мира? Есть ли покаяние у нас в церквах? Друзья, да, сегодня радостный праздник. Мы радуемся милостям Божьим. Но пришли ли мы с полными руками? С полными руками. С чем мы пришли на этот праздник, друзья? Это другой вопрос. С чем мы пришли? Чтобы не с пустыми руками, не с пустыми. Да, друзья, есть назначение у церкви, и прославить Господа достойно – это великое назначение. И церковное устройство, и назидание верующих. Но есть великое поручение от нашего Господа. Поручение «Идите, научите все народы». Все народы. Остается нужда... Остается нужда, братья и сестры, еще во многих местах, в тружениках. Переживаем за некоторые места в нашем объединении серьезно. Нужны семьи, которые могли бы переехать для служения в новые места, для служения. Братья и сестры, с чем мы пришли? Все ли я сделал? Может ли Господь сказать обо мне? Она сделала, что могла. Тем прославится Отец наш Небесный, если вы, Небесный, если принесете много плода, и будете моими учениками, принесете много плода, тем прославится Небесный наш Отец. Еще, друзья, я пропустил, особым благословением было для нас в нашем объединении участие общебратского отдела благовестия. Это приезд группы Пушкова. Несколько раз он проехался с группой своей по нашему объединению. Много благословений принес. Вот эти группы с Германии, даже с другой страны, с других объединений поучаствовали не раз, братья и сестры, в благовестии на севере, в других регионах. Слава Богу за все! Слава Богу. Друзья, но чтобы и этот вопрос у нас звучал, с чем я пришел на этот праздник? Да благословит нас Господь принести много плода. Аминь.